Николь Краус. Хроники любви. Роман, перевод с английского, Марины Синельниковой и Софьи Окладниковой. Москва, Астрель, корпус, 2011 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Моим дедушкам и бабушкам, научившим меня, как не исчезнуть, и Джонатану, в котором вся моя жизнь. Последние слова на земле. Когда обо мне напишут некролог? Завтра. Или там послезавтра. В нем будет сказано: Лео Гурский умер в квартире, полной всякого дерьма. Странно еще, что меня заживо не погребло. Квартирка-то небольшая. Приходится стараться изо всех сил, чтобы оставался проход от кровати до туалета, от туалета до кухонного стола и от кухонного стола до входной двери. Напрямую от туалета до входной двери пройти невозможно. Надо идти мимо кухонного стола. Прямо как на бейсбольной площадке. Кровать — домашняя база, туалет — первая, кухонный стол — вторая, а входная дверь — третья. Когда я лежу в постели и слышу звонок в дверь, чтобы открыть ее, нужно сделать круг через туалет и кухонный стол. Если это Бруно, я впускаю его, не говоря ни слова. И трусцой спешу назад к кровати, а в ушах звенит рев невидимой толпы. Часто гадаю, кто будет последним человеком, видевшим меня живым. Готов спорить. Разносчик из китайской закусочной. 4 раза в неделю что-нибудь у них заказываю. Когда бы парень не пришел, всегда очень долго ищу бумажник. Он стоит в дверях и держит жирный пакет, а я думаю, не сегодня ли вечером доем свой ролл, залезу в постель, а во сне у меня и откажет сердце. Специально стараюсь быть на виду. Иногда, когда выхожу на улицу, покупаю сок, даже если не хочу пить. Если в магазине много народу, нарочно просыпаю мелочь на пол. Да так, чтобы монетки разлетелись во все стороны. Встаю на колени и собираю их. Опускаться на колени мне очень тяжело, а вставать еще тяжелее. Так что? Наверное, я выгляжу как полный идиот. Захожу в спортивную обувь и спрашиваю, какие у вас есть кроссовки? Продавец сомнением оглядывает меня сверху донизу и указывает на единственную пару Rockports. Белые такие. «А, — говорю, — эти у меня уже есть». И иду к полке, где Рибок. Выбираю там что-нибудь весьма отдаленно смахивающее на ботинок, какой-нибудь водонепроницаемый башмак, и прошу 41 размер. Паренек снова смотрит на меня, на этот раз внимательнее. Он смотрит долго и упорно. 41 размер. Повторяю я, сжимая в руках перепончатый башмак. Он качает головой и идет за моим размером. Когда возвращается, я уже снимаю носки. Засучиваю штанины и смотрю на свои старческие ступни. С минуту тянется неловкое молчание, наконец он понимает, чего я жду. Чтобы он надел ботинки мне на ноги. Конечно, я так ничего и не покупаю. Просто не хочу умереть в тот день, когда меня никто не видел. Несколько месяцев назад попалось мне в газете объявление. В класс рисования требуется обнаженная модель. $15 в час. Мне даже не верилось, что может так повести. На меня будет смотреть столько народу. И так долго. Я позвонил. Ответила женщина. Сказала, что можно прийти в следующий вторник. Хотел описать себя, но ей было все равно. «Нам кто угодно подойдет», — сказала она. Дни тянулись медленно. Рассказал Бруно про свою затею. Так он не понял. Решил, что я иду в класс рисования, чтобы посмотреть на голых девушек. Он не хотел, чтобы его разубеждали. «А сиськи там показывают?» — спрашивает. Я пожал плечами. И ниже живота тоже. Когда миссис Фрейд с 4-го этажа умерла, ее нашли только через 3 дня, Мы с Бруно завели привычку приглядывать друг за другом. Мы придумывали мелкие поводы. «У меня закончилась туалетная бумага», — говорил я, заходя к нему. На следующий день в мою дверь стучали. «Потерял телепрограмму», — объяснял он. И я отдавал ему свою газету, хотя знал, что точно такая же лежит у него на диване. Однажды он спустился ко мне в воскресенье днем. «Мне нужен стакан муки», — сказал он. «Ты же не умеешь готовить». «Бестактно, конечно». Но я не удержался. Воцарилось молчание. Бруно посмотрел мне прямо в глаза. «А вот представь себе», — сказал он. «Взял да и решил испечь пирог. Когда я приехал в Америку, у меня здесь не было никого, кроме троюродного брата, слесаря по замкам. Вот и стал работать у него. Был бы он сапожником, я бы тоже стал сапожником, убирал бы он дерьмо. И я бы убирал дерьмо. Но он был слесарем. Он научил меня, и я тоже стал слесарем. У нас с ним было свое небольшое дело. А потом у него обнаружился туберкулез. Через некоторое время врачи удалили ему печень, и он умер, так что дело осталось мне. Я посылал его вдове половину прибыли, даже когда она вышла замуж за врача и переехала на Бейсайд. Бейсайд — богатый район Бруклина. 50 лет отдал этому. Не так я представлял когда-то свою жизнь. И что? Постепенно мне понравилось. Выручать и тех, кто захлопнул дверь и оставил ключи внутри, и тех, кто хотел удержать снаружи то, что мешало им спокойно спать по ночам. И вот как-то раз я стоял и смотрел в окно. Может, небо созерцал? Поставьте любого дурака перед окном и получите спинозу. День угасал, сгущалась тьма. Я потянулся включить свет, и вдруг мне словно слон наступил на сердце. Я упал на колени. Я подумал, вот, и не получилось жить вечно. Прошла минута. Еще минута, еще. Я пополз, царапая ногтями пол, вперед, к телефону. 25% моей сердечной мышцы умерло. Выздоравливал я долго. К работе так и не вернулся. Прошел год. Я понимал, что время идет своим чередом. Смотрел в окно. Видел, как на смену осени пришла зима. На смену зиме весна. Иногда Бруно спускался посидеть со мной. Мы знали друг друга с детства, вместе в школу ходили. Он был одним из моих самых близких друзей. Бруно носил толстые очки. Волосы у него тогда были рыжие, и он их ненавидел. А голос то и дело срывался от волнения. Я и не знал, что Бруно еще жив, но как-то раз шел по Восточному Бродвею и услышал его голос. Я обернулся. Он стоял у лотка зеленщика спиной ко мне и спрашивал, сколько стоит какие-то фрукты. «Тебе все это мерещится», — сказал я себе. «Хватит мечтать. Но разве такое возможно? Твой друг детства. И на тебе. Вот он здесь». Я стоял посреди тротуара, не в силах пошевелиться. «Он давно в могиле», — сказал я себе, — «а ты здесь, в Соединенных Штатах Америки. Вон вывеска Макдоналдса. Приди в себя». И все-таки я подождал, чтобы... Уж наверняка. В лицо бы я Бруно не узнал. Но вот походка. Походку его я бы ни с чьей не спутал. Он чуть не прошел мимо, и тут я вытянул руку. Я не соображал, что делаю. Вроде схватил его за рукав. «Бруно», — сказал я. Он остановился и повернулся ко мне. Сначала вид у него был испуганный, потом ошеломленный. «Бруно». Он посмотрел на меня. В глазах у него стояли слезы. Я схватил его за другую руку. Одной рукой держал его за рукав, а другой — за руку. Его начало трясти. Он коснулся моей щеки. Мы стояли посреди тротуара. Мимо спешили люди. Был теплый июньский день. Волосы у него были седые и редкие. Он уронил фрукты. Бруно. Через пару лет умерла его жена. Ему тяжело было оставаться в старой квартире. Все напоминало о ней, так что, когда этажом выше меня освободилось жилье, он переехал в мой дом. Мы часто сидим вместе за столом у меня на кухне. Мы можем просидеть так целый день, не говоря ни слова. А если и разговариваем, то ни в коем случае не на идише. Слова нашего детства стали для нас чужими. Мы не могли использовать их так, как раньше, и поэтому решили вообще их не произносить. Жизнь требовала нового языка. Бруно, мой старый верный друг. Я так и не описал его как следует. Может, просто сказать, что описать его невозможно? Нет. Лучше попробовать и потерпеть неудачу, чем не пробовать вообще. Мягкий пух седых волос слегка колышется у тебя на голове, словно полуоблетевший одуванчик. Знаешь, Бруно, мне не раз хотелось подуть тебе на голову и загадать желание. Да вот мешают последние остатки хорошего воспитания. А может, лучше начать с твоего роста? Ты очень маленький. В лучшем случае достаешь мне до груди. Или правильнее начать с очков? Ты выудил их из какой-то коробки на распродаже ненужных вещей и взял себе. Эти огромные круглые штуковины так увеличивают твои глаза, что стоит тебе моргнуть, и выглядит это как землетрясение в 4,5 балла по шкале Рихтера. Это женские очки, Бруно. Мне вечно не хватало духу сказать тебе это. Я пытался и не раз. И кое-что еще. Когда мы были юными, ты писал лучше меня. Я был слишком горд, чтобы сказать тебе это, но я знал. Поверь, я знал это тогда и знаю сейчас. Мне больно думать, что я так тебе этого и не сказал. Больно думать, кем ты мог бы стать. Прости меня, Бруно, мой старинный друг, мой лучший друг. Я не отдал тебе должного. Твое присутствие так много дало мне на закате жизни. Именно твое. Человека, который мог бы найти для всего этого слова. Однажды, это было уже давно, я нашел Бруно на полу посреди гостиной, а рядом была пустая баночка от таблеток. Он решил, что с него довольно. Он хотел всего лишь заснуть навсегда. На груди у Бруно была приколота записка с тремя словами: «Прощайте, мои любимые». Я закричал: «Нет, Бруно, нет, нет, нет, нет, нет!» Я ударил его по щеке. Наконец его веки дрогнули и приоткрылись. Взгляд был пустой и тусклый. «Проснись, Думкоп!» «Дурак на идише!» — закричал я. «Ты понимаешь? Ты должен проснуться!» Его глаза снова стали закрываться. Я позвонил 911. Я набрал вазу холодной воды и вылил на него. Потом приложил ухо к груди. Где-то в глубине слышалось какое-то неопределенное шевеление. Приехала скорая. В больнице ему промыли желудок. «Зачем вы приняли эти таблетки?» — спросил доктор. Бруно, больной, измученный, дерзко поднял глаза. «А вы как думаете, зачем я принял эти таблетки?» — завопил он. Вся палата замолчала. Все вытаращили глаза. Бруно застонал и повернулся к стене. В ту ночь я сам уложил его в постель. «Бруно!» — произнес я. «Прости!» — ответил Бруно. «Я был таким эгоистом!» Я вздохнул и повернулся, чтобы уйти. «Посиди со мной!» — воскликнул он. Потом мы никогда об этом не говорили. Так же, как никогда не говорили о детстве, об общих потерянных мечтах, о том, что случилось и чего не произошло. Как-то мы сидели вдвоем и молчали. Вдруг кто-то из нас засмеялся. Это оказалось заразным. Смеяться нам было нечего, но мы начали хихикать. И вот мы уже качались на стульях и прямо-таки выли от смеха, так что у нас по щекам потекли слезы. У меня между ног появилось мокрое пятно, и это насмешило нас еще сильнее. Я колотил рукой по столу и жадно хватал воздух. Я думал, может, вот так и умру, в припадке смеха. Что может быть лучше? Смеясь и плача, смеясь и распевая. Смеясь, чтобы забыть, что я один, что это конец моей жизни, что смерть ждет меня за дверью. Когда я был ребенком, я любил сочинять. Только к этому в жизни и стремился. Придумывал несуществующих людей и заполнял целые тетради историями о них. О мальчике, который вырос и стал таким волосатым, что люди охотились за ним ради его меха. Ему приходилось прятаться на деревьях, и он полюбил птичку, которая считала себя 300-фунтовой гориллой. О сиамских близнецах, один из которых был влюблен в меня. Мне казалось, что сексуальные сцены у меня получались очень оригинально. Так что? Став постарше, я решил, что хочу быть настоящим писателем. Попробовал писать о реальных вещах. Я хотела писать мир, потому что жить в неописанном мире было слишком одиноко. К 21 году я написал 3 книги. И кто знает, что с ними потом стало. Первая была о Слониме, моем городе, постоянно переходившем от Польши к России и обратно. Я нарисовал его карту для Фарзатца, обозначив дома и магазины. Здесь мясник Кипнис, тут портной Гродзенский, а вот здесь Фишл Шапиро. То ли великий цадик, то ли идиот, никто точно не знал. Цадик в широком смысле праведник, в узком духовный лидер хасидской общины, иврит. А тут площадь и поле, где мы играли. Вот в этом месте река становилась шире, а в этом уже. Тут начинался лес, а здесь стояло дерево, на котором повесилась Бейла Аш, и еще тут, и здесь. Так что? Когда я дал прочитать свою книгу единственному человеку в Слониме, мнение которого меня интересовало, она просто пожала плечами и сказала, что ей больше нравилось, когда я все выдумывал. Тогда я написал вторую книгу и выдумал все от начала до конца. Я наполнил ее людьми, у которых были крылья, деревьями, корни которых тянулись к небу, людьми, которые забывали собственные имена, и людьми, которые ничего не могли забыть. Я даже выдумал новые слова. Когда книга была закончена, я помчался к ее дому. Бежал всю дорогу. Я ворвался в дом, взбежал по лестнице и вручил книгу единственному человеку в Слониме, чье мнение меня интересовало. Я прислонился к стене и наблюдал за выражением ее лица, пока она читала. За окном стемнело. Она продолжала читать. Шли часы. Я присел на пол. Она все читала и читала. Наконец она закончила и подняла голову. После долгого молчания она сказала: «Может, лучше мне не выдумывать совсем уж все, а то иначе трудно хоть во что-нибудь поверить». Другой бы на моем месте сдался. Я начал заново. На этот раз я писал не о реальности и не о выдумках. Я писал о том единственном, что знал. Страниц становилось все больше. И даже когда та единственная, чье мнение меня интересовало, уплыла на корабле в Америку, я продолжал заполнять страницы ее именем. Она уехала. И мир рухнул. Ни один еврей не мог чувствовать себя в безопасности. Ходили слухи о кошмарных вещах, настолько кошмарных, что мы не могли в них поверить, пока у нас уже не осталось выбора и не стало слишком поздно. Я работал в Минске, потом потерял работу и вернулся домой в Слоним. Немцы двигались на восток, они подходили все ближе и ближе. В то утро, когда мы услышали танки, мама велела мне спрятаться в лесу. Я хотел взять с собой брата. Ему было всего 13, но мама сказала, что возьмет его с собой. Зачем я послушался? Потому что так было проще. Я убежал в лес. Я лежал на земле и не шевелился. Вдали лаяли собаки. Шли часы. А потом выстрелы. Очень много выстрелов. Почему-то никто не кричал. А может, я не слышал криков? Потом наступила тишина. Мое тело окоченело. Я помню, что чувствовал во рту вкус крови. Не знаю, как долго я пробыл там. Много дней. Я так и не вернулся обратно. Когда я снова поднялся на ноги, во мне уже не осталось ни капли веры в то, что я смогу найти слова, чтобы описать даже малую частичку жизни. Так что? Через пару месяцев после моего сердечного приступа, через 57 лет после того, как я бросил это дело, я снова начал писать. С тех пор я писал только для самого себя. И это было совсем другое. Мне было все равно, найду ли я слова. Более того, я знал, что правильные слова найти невозможно. Так вот, приняв за невозможное то, что раньше считал возможным, и понимая, что никогда никому ни строчки из этого не покажу, я написал: «Жил-был мальчик». Несколько дней подряд только эти слова и смотрели на меня с пустой страницы. Через неделю добавил к ним еще фразу, вскоре уже заполнил страницу. Мне это доставляло удовольствие, словно разговоры вслух с самим собой. Иногда со мной такое происходит. Как-то я сказал Бруно: «Угадай, сколько у меня уже страниц». «Ума не приложу», — ответил он. «Напиши на бумаге цифру и передай ее мне». Он пожал плечами и вынул ручку из кармана. Минуту-другую думал, вглядываясь в мое лицо. «Попробуй угадать хотя бы примерно», — сказал я. Он сгорбился над своей салфеткой, нацарапал цифру и протянул ее мне. Я на своей салфетке написал правильный ответ — 301. Мы обменялись салфетками. Я развернул то, что дал мне Бруно, и что? Почему-то там стояло 200 000. Он взял мою салфетку и развернул ее. Лицо его помрачнело. Иногда мне казалось, что последняя страница моей книги станет и последней страницей моей жизни, что когда книга закончится, закончусь и я. По комнатам моим пронесется порыв ветра и унесет страницы. И когда порхающие белые листки исчезнут, в комнате станет тихо, и стул, на котором я сидел, опустеет. Каждое утро я что-нибудь добавлял к написанному. 301 страница — это уже кое-что. Иногда, закончив писать, я шел в кино. Это для меня всегда целое событие. Бывает, я покупаю попкорн, и если рядом есть кому это заметить, просыпаю его на пол. Люблю сидеть в первом ряду. Люблю, когда экран заполняет все пространство у меня перед глазами, чтобы ничто не отвлекало от происходящего. И еще хочу, чтобы этот момент длился вечно. Нет таких слов, чтобы описать, как я счастлив, когда смотрю на кусочек жизни в увеличенном формате на экране надо мной. Я бы сказал, что он больше жизни, но я никогда не понимал этого выражения. Что значит «больше жизни»? Сидеть в первом ряду, смотреть вверх на лицо красивой девушки высотой в 2 этажа и чувствовать, как от вибрации ее голоса подрагивают мои ноги. Это напоминает мне о том, как велика жизнь. Так что я сажусь в первом ряду. Если ухожу с затекшей шеей и все еще немного возбужденный, значит, место было хорошее. Я не какой-нибудь там извращенец. Просто хочу быть величиной жизни. Некоторые места моей книги я помню так хорошо, что они отпечатались у меня в самом сердце. Вот именно, в самом сердце. Такие слова я зря говорить не стану. Сердце у меня слабое и ненадежное. Когда я умру, это будет именно из-за сердца. Я стараюсь особенно его не напрягать. Если на меня обрушивается потрясение, направляю его куда-нибудь в другое место, в желудок, например, или в легкие. Их иногда сдавливает. Но они еще никогда не подводили меня и продолжают дышать. Когда я прохожу мимо зеркала и мельком вижу собственное отражение, или когда стою на автобусной остановке, а мальчишки подходят сзади и говорят: «Ого, дерьмом пахнет!» Все эти небольшие порции ежедневного унижения я, недолго думая, адресую печени. Остальные удары принимаю в другие места. Поджелудочную железу я припас для тяжести потерь. Правда, их так много, а орган такой маленький, но на редкость выносливый. Чувствую острый укол, и все. Иногда я будто вижу собственное вскрытие, разочарование в себе, правая почка, разочарование других во мне, левая почка, личные неудачи, кишки. Не стану представлять дело так, словно я превратил это в целую науку. Не так уж и хорошо я все продумал. Все возникает по ходу дела. Просто замечаешь некоторые повторяющиеся вещи. Когда часы переводят вперед, и темнота наступает раньше, чем я ожидал, я почему-то чувствую это в запястьях. А когда просыпаюсь, и мои пальцы не гнутся, почти наверняка мне снилось детство. Поле, где мы обычно играли, поле, где все было открытием, и все было возможно. Мы бегали так быстро, что казалось, вот-вот кровь пойдет горлом. Для меня это и есть звуки детства, тяжелое дыхание и топот ботинок по жесткой земле. Негнущиеся пальцы — сон о детстве, каким оно вернулось ко мне в конце жизни. Приходится держать руки под струей горячей воды, и пар затуманивает зеркало, а снаружи шелестят крыльями голуби. Вчера увидел, как мужчина пнул собаку, и это отдалось где-то в глубине за глазами. Не знаю, как называется это место, там, откуда берутся слезы. Боль от забвения, позвоночник, боль от воспоминаний. Позвоночник. До сих пор удивляюсь, что живу в мире, где больше нет тех, кто породил меня. Мгновение, когда вдруг осознаешь, что родители умерли. Это колени. Приходится использовать полтюбика мази Бенгей. И все равно их просто так не разогнешь. Всему свое время. Когда я просыпаюсь, и на мгновение верю, что рядом кто-то спит. Геморрой. Одиночество. Его ни один орган целиком не уместит. И с каждым утром оно все набирает вес. Жил-был мальчик. В городке, которого больше нет. В доме, которого больше нет. На краю поля, которого больше нет. Где все было открытием и все было возможно. Палка могла быть мечом, камень — бриллиантом, дерево — замком. Жил-был мальчик в доме, что через поле от дома девочки, которой больше нет. Они придумывали тысячи игр. Она была королевой, а он был королем. В осеннем свете ее волосы светились, как корона. Они собирали мир маленькими пригоршнями. Когда небо темнело, они расходились по домам с листьями в волосах.